особенно чуткий на правду и отклонение от нее. Понимание и милосердие приходят позже. Я буду ждать, только б дождаться. Все отцы мечтают только об одном — дождаться. Воровский тогда выступал с коротким докладом о сущности нигилизма в русской литературе. Юноша впервые сидел среди взрослых, поэтому впечатление этого вечера навсегда отложилось в его памяти. Он помнил происходившее тогда в деталях, до мелочей. Он и по сию пору явственно видел, что на левом рукаве коричневого пиджака Воровского была оторвана третья пуговица, а серая рубашка заштопана белыми нитками. «Сколько уж десятилетий ведутся в России жаркие споры по поводу буквы «Ять», — говорил тогда Воровский. И всем ясно, что буква эта не нужна, она лишняя, ничего в себе не несет. Тем не менее, она по-прежнему существует. Дети, не понимающие ее, получают 2 балла за грамматику, плачут, страдают. А ведь вся суета мира не стоит детской слезинки». Достоевский жестко сформулировал проблему человеческой морали. Так же и с нигилизмом. Спорим, спорим, а к определенному выводу до сих пор не можем прийти, хотя сделать это необходимо. Когда начинают отсчет нигилизма с тургеневского Базарова, я не могу не восстать против этого. В такой концепции есть своего рода патриотизм на выворот. Люди словно бы хотят показать, будто раньше такого в России не было. А это неверно. Воровский тогда процитировал маленький отрывок, сказав, что интересно было бы послушать соображения, чьи слова он привел. «Это сделает наш диспут более открытым, демократичным, общим». Он тогда наизусть певуче прочитал слова о том, что у всех народов бывают периоды страстной деятельности, периоды юношеского развития, когда создаются юношеские воспоминания, поэзия и плодотворнейшие идеи, в них источник и основание дальнейшей истории. Мы же не имеем ничего подобного. А потом он улыбнулся своей холодной, чуть надменной улыбкой. Папа позже сказал: «Не думай, что он на самом деле надменен. Он просто таким манером прячет свою мягкость. Он очень ранимый человек, хрупок, как дитя». И чуть откинув голову, прочитал 2-й отрывок. «Мы русские. Искренне были люди смирные и умы смиренные. Так воспитала нас наша церковь. Горе нам, если мы изменим ее мудрому учению. Ему мы обязаны своими лучшими свойствами, свойствами народными, своим величием, своим значением в мире. Пути наши не те, по которым идут другие народы». В большой комнате, где сидело тогда человек 20, стало шумно, люди переговаривались, слышалось: «Белинский, Аксаков, Хомяков». Воровский, покачав головой, снова улыбнулся. «Нет, товарищи, и не Белинский, и не Аксаков. Обе цитаты взяты мною из Чаадаева, раннего и предсмертного. Первая выдержка относится к началу 30-х годов. Это отрывок из его знаменитого письма, за которое мыслителя объявили безумцем. Вторая — его покаянное обращение к власть придержащим. Первое выступление было порождено горестной обидой за Пушкина, за дух России той поры, когда все вокруг было навязано человеку. У него не было выбора, каждый шаг его был зарегламентирован. Запрещение — тьма, разрешение на мысли поступок нет и в помине. Именно эта ограниченность поступков, деятельности, мысли и породила нигилизм Чаадаева. Абсолютную свободу от навязываемых понятий, которые не дают развиваться уму, обращать свой взор к неведомому. Нигилизм не есть врожденное качество плохого человека, он есть порождение полицейщин, бюрократии, тупых запретов. Но при этом нигилизм Чаадаева был одним из проявлений барственности русской литературы той поры. Нигилисты, по меткому определению славянофилов, знали, чего они не хотели, но не знали, чего хотят. И винить Чаадаева в его барственности, подобно тому, как обвинять время за то, что оно 30 лет терпело в России Николая Палкина. Даже то, что тогдашние нигилисты открыто сформулировали, чего они не хотят, было поступком, шагом на пути прогресса.